Глава 10. С чего ты вдруг геройствуешь? Жара. Вот что первым делом ощутили они, спустившись по колодцу на пятый уровень. На четвертом было по-уютному прохладно, но пятый разительно отличался. Здесь царила жара. И по вполне очевидной причине. Вокруг, куда ни глянь, вдоль каждого туннеля и прохода тянулись ряды плавильных печей. Пятый уровень представлял из себя плавильный цех, куда доставляли добытую руду для переплавки. Не все печи в данный момент использовались, но вокруг зажженных деловито суетились кобальды рабочие. Другие рабочие отдыхали, собравшись группами. Виднелись как места, где кобальды толпились во множестве, так и такие, где их почти не было. Время от времени появлялся старейшина с эскортом своих прихвостней. Здесь также были и места, известные среди солдат добровольческого корпуса, как подходящие охотничьи угодья. Мэри показала путь к одному из таких. Это место представляло из себя конец туннеля. На краю уровня, но путь не обрывался, а делал широкую петлю. Так что фактически это не было тупиком. Поблизости не было печей. Зато неподалеку находились места для отдыха и наблюдательные пункты старейшин. Кобальды иногда забредали сюда, в перерывах между сменами. И здесь Харухира и его друзья, затаившись, ожидали свою добычу. Но кобальды не показывались. Ранта, теряя терпение, раздраженно рыкнул. «Если ты не хочешь ждать, то как насчет вздремнуть?» Устало вздохнула Юме. «Если я усну», – парировал Ранта. «Вы решите, что тут стало скучно. Уйдете и бросите меня». «Чёрт, раскусил». «Именно ты, плоскота. Я знаю твои мысли еще до того, как они приходят тебе в голову. Я вижу тебя насквозь». «Не называй Юмы плоской». «Буду звать тебя, как захочу, дура». «Плоская, плоская, плоская, плоская». Лицо Юмы исказило ярость. «Юмы», – сказала Шихору, легонько похлопывая ее по спине. «Я думаю, твоя грудь совсем не плоская. У Шихору сиськи просто огромные, так что Юма это вовсе не утешает». «О, я... прости, я просто толстая. Прости». «Юма тоже извиняется», – произнесла Юма раскаивающимся тоном. «Не обращай внимания. Шихору не виновата, что у нее здоровенькие сиськи. Юма не сделала свою грудь маленькой намеренно. А еще Юма сейчас стреляет из лука, ведь она охотник, и иногда думает, что с маленькой грудью даже удобнее, ведь большая мешала бы стрелять». «Может, это и правда», – неохотно согласилась Шихору. «Юма, наверное, перерожденный охотник». «Что за дурацкая логика?» – продолжил провоцировать ее Ранта. Харухира чувствовал, что отчасти, но очень-очень малое отчасти, согласен с Рантой, но встревать определенно не стоило. Это один из тех моментов, когда нужно игнорировать. Игнорировать. Просто игнорировать. У него было ощущение, что тренируя этот навык, он рано или поздно достигнет некой цели. По всему пятому уровню разносился лязг и грохот, но там, где они сидели в засаде, было сравнительно тихо. Кроме того, каждый звук в туннеле усиливался эхом. Так что шаги они услышали издалека. Скорее всего, кобальды. Харухира поднял руку и указал пальцем в направлении звука, после чего поднял большой палец и тут же повернул его вниз. «Это знак, приближаются враги, приготовьтесь». Они ввели в использование, когда начали охотиться в шахтах. Юма приготовила лук, наложила стрелу и сделала несколько глубоких вдохов. Шихору и Мэри взялись за посохи. Мокза и Ранта достали мечи. Харухира извлек кинжал. Показался кобальт. Старейшина. Юма открыла глаза. Особое движение ее зрачков говорило об активации навыка «Быстрый глаз», позволяющем ей отслеживать движение с повышенной точностью. Она спустила тетиву. И старейшина вскрикнул. Стрела угодила ему прямо в лицо. Кобальт упал, корчась от боли, но вслед за ним показался еще один, тоже старейшина. Двое старейшин. Старейшина А ранен, старейшина Б цел и невредим. «Мокза ко второму», — приказал Харухира. Мокза побежал, выполняя распоряжение. «Сдохни!» Ранта уже атаковал старейшину А. Юме бросила лук и достала кукри. «Ом, рель, эктвель, даш!» Шихору произнесла заклинание «Эхо теней». С навершия ее посоха сорвался элементаль, напоминающий темную водоросль. Старейшина Б отражал удары Мокза своим широким мечом, но тут ему в живот врезался теневой элементаль. Старейшина затрясся. Мокза отбил его оружие вниз своим полуторником, после чего, подняв меч над головой, с криком опустил его на голову врага. Старейшина Б в последний момент отшатнулся назад, так что меч Мокза, вместо того, чтобы раскроить череп, лишь вскользь оцарапал голову. Тем временем Ранта с яростным криком погрузил свой меч в грудь старейшины А. Едва Харухира и Юма подбежали на помощь Мокза, как старейшина Б пустился на утёк. «Не дайте ему уйти!» – прокричала Мэри. Юма перебросила кукри в левую руку. Правой вытянула метательный кинжал и кинула его в спину кобальда. Меткий бросок угодил старейшине Б прямо под лопатку. Но тот продолжал бежать. Мокза, звеня доспехами, несся за ним по пятам, подняв меч, но достать врага не мог. «Я разберусь с ним», – Харухиро, ускорив шаг, отпихнул Юмы в сторону и обогнал Мокза. Спина старейшины Б была обращена прямо к нему. Кобальт так отчаянно убегал, что даже не пытался защититься. Кроме того, раненый старейшина бежал, пошатываясь, так что Харухира смог его настичь. «Паук!» Харухира прыгнул кобальду на спину, тем же движением перерезал глотку и отскочил назад. Старейшина зашатался и рухнул. «Есть!» У Харухира вырвался вздох облегчения. «Да, порог!» Раздался дикий вопль Ранты. Видимо, старейшина А мертв. «У меня почему-то...» Харухира вдруг ощутил непреодолимую разговорчивость. То была не самая безупречная их схватка. Но все прошло не так уж и плохо. Они не создали лишних проблем для Мэри, их священника. Все четко исполняли свои роли и быстро одолели врагов. Как настоящая команда. «У меня почему-то возникло впечатление, что все прошло по-настоящему хорошо», – продолжил Харухира. «Вам не кажется?» «Согласен», – сказал Мокза, утвердительно кивая. «Я тоже так думаю». «Ага», – произнес Ваюме, раздув ноздри и похлопывая левой рукой по правому плечу. Юма просто здорово обращалась с луком и ножиком. Ей немножечко жаль старейшину, но она очень горда собой. «Мы словно поймали ритм», – улыбнулась Шихору. «Словно знали, кто и что будет делать дальше. И так все и получилось». «Да». Мэри одарила их легкой улыбкой. «Думаю, вышло неплохо». «И все благодаря мне», – объявил Ранта. «Все благодаря мне. И все мое». Харухира подумал, что от Ранты и правда не стоило ждать чего-то другого. Ну, нужно лишь игнорировать его. Но он не мог. «И что это значит?» – спросил он. «Это что, должно как-то круто звучать?» «Нет, постой. В смысле мир. Не все. Весь мир у моих ног». «А, ну везет. Ты ведь на самом деле так не думаешь. Ты просто так это сказал», – обвиняюще выкрикнул Ранта. «Нет, думаю, это здорово. Замечательно. Поздравляю». «Спасибо». Ранта поддел ногой камень. «И почему это я должен благодарить тебя, а?» Обычно к этому времени Харухира уже кипел бы от злости. Но сейчас он рассмеялся, почему-то найдя поведение Ранты очень забавным. Все, пребывая в прекрасном расположении духа, собирали добычу. Внезапно Харухира ощутил, что что-то не так, что-то неправильно. Он быстро огляделся. «Что с...» – начала Мэри, но не успев договорить, увидела то же, что и он. Из-за поворота туннеля высовывалась голова. Кобальт. Больше некому. Поняв, что Харухира и Мэри заметили его, он скрылся из виду. «Эй, неплохо!» – сказал Ранта, снимая талисман с тела старейшины А. «Похоже, удастся много выручить». «Постой», — сказал Харухира, знаком призывая Ранту замолчать. «Мэри, что думаешь?» «Что?» Ранта изогнул шею. «Что происходит?» «Что не так?» — спросила Юме, опустившись на колено возле тела старейшины Б. Шихору, присевшая рядом с ней, непонимающе обернулась к Харухира. «Хм». Мокза вопросительно хмыкнул. Мэри приложила указательный палец к подбородку. «Что думаю?» Воздух разорвал длинный оглушительный вой. Он напоминал собачий, но издала его явно не собака, кобальт. Рабочий или старейшина, неизвестно. Но наверняка это тот самый кобальт, что только что увидел их. «Эй!» Ранта сглотнул и приложил руку к рту. «Что за? Мне это не нравится!» Глаза Мэри расширились. В них явственно читалась паника. «Это плохо. Это...» Прозвучал еще один громкий вой. В ответ раздалось несколько таких же. Теперь они не прекращались. Первый кобальт начал, другой ответил. И следующий, и следующий, и следующий за ним. «Бежим!» Не раздумывая, приказал Харухира. Юма схватила Шихору за руку, вздергивая ее на ноги. «Ну же, Шихору, вставай!» «Бежать. Нужно бежать. Бежать со всех ног. Но куда?» На долю секунды Харухира запаниковал. «Успокойся». Потом он вспомнил. Они в петле у конца туннеля. И достигнут выхода, куда бы ни побежали. Но куда потом? Пятый уровень представляет из себя запутанный лабиринт проходов. Смогут ли они, не заблудившись, добраться обратно до колодца, ведущего на четвертый уровень? Не то чтобы Харухира плохо ориентировался, но и не сказать, что очень хорошо. Все будет в порядке. Почему-то он чувствовал, что все будет в порядке, но непоколебимой уверенности не ощущал. Харухира, как обычно, колебался, принимая... «За мной!» Выкрикнула Мэри, пускаясь в бег. «А, точно, Мэри ведь уже бывала здесь. Нужно просто следовать за ней». «Бежим за ней!» Скомандовал Харухира. Хотя никто и не нуждался в распоряжении. Он бежал сразу за Мэри, глядя назад, чтобы убедиться, что никто не отстал, и отчетливо осознавая собственную ничтожность. Он предводитель, и все же именно он первым пустился в бегство. В тот момент он совершенно забыл про своих товарищей. Он жалок, ничтожен. Юма и Шихору в ужасе. Нужно успокоить их. Успокоить? Сейчас? Как? Все в порядке, так что просто... Харухира тут же захотел проглотить свои слова обратно. Каким образом это в порядке? Встрял его внутренний Цукоми. Все совсем не в порядке. Он расхохотался бы над собственной глупостью, если бы мог. Он сходит с ума, точно. Бежать, глядя назад, тяжело. Так что Харухира повернул голову обратно. Все тряслось, его поле зрения плыло. Почему все так дрожит? В ушах Харухира громко отдавалось его сердцебиение. А, вот похоже почему. Сердце словно было готово выпрыгнуть из груди. Они выбежали из петли туннеля и побежали вдоль прохода, миновав сторожевой пост и место для отдыха. Недавно тут никого не было, но сейчас здесь толпились рабочие кобальды, тут же пустившиеся в погоню. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо. С языка Харухира срывались проклятия. Его мысли метались между ругательствами и попытками найти способ спастись. Мэри замедлила бег, и Харухира последовал ее примеру. А, вот в чем дело. Путь преграждала другая группа кобальдов. Они врежутся прямо в них, если продолжат бежать. Но позади тупик. Единственный вариант – проложить дорогу силой. Но не с Мэри во главе. «Мокза!» – прокричал Харухира, обернувшись. «Вперед! Выйди вперед! Боевой клич!» «Понял!» В ответе Мокза прозвучала нотка отчаяния. Звеня доспехами, он выбежал перед Мэри и Харухира. С десяток, может больше кобальтов, набросились на него, размахивая кочергами над головой. Мокза, остановившись, сделал глубокий вдох. Кочерги заколотили по его доспехам, но тут он, твердо уперевшись ногами в землю, издал длинный боевой клич воинов. Этот навык, особым образом модулирующий голос, предназначался для того, чтобы пугать врагов. Неподготовленный человек, монстр или любое другое живое существо замирало в страхе, услышав боевой клич. Некоторые кобальды перед ними подпрыгнули в воздух, другие испуганно застыли. Иные даже отшатнулись, прикрывая руками уши. «Сейчас!» – проорал Мокза. Харухиро бросился бежать со всех ног. «Все разом!» – завопил он. Ранта с воплем ринулся вперед. Мэри бежала прямо за Харухиро. «Что насчет Юмы? Шихору?» Харухиро бросил взгляд назад. Обе бежали вместе с остальными. «Бежим! Бежим, бежим, бежим!» – кричал он. «Это что, единственное, что он может сейчас сказать? Ничтожество!» Харухиро и Мэри быстро догнали Мокза. Он и так не слишком резвый бегун. Двигался, отягощенный тяжелыми доспехами. Звон его лад разносился эхом по всему тоннелю. «Обогнать его и выбежать вперед?» – задумался Харухиро. «Нет, плохая идея. Впереди показалось еще больше кобальдов. Гораздо больше. Сколько? Не счесть». «Я не могу крикнуть снова. Не так быстро!» – пропыхтел Мокза, вкладывая все силы в бег. «Значит, боевой клич нельзя использовать несколько раз подряд. Что же делать?» «Придется пробиться сквозь них!» – крикнул Харухиро. Тихий голос внутри него спросил. «Пробиться? Взять и пробиться? Правда? Но другого выхода ведь нет. Так?» Харухиро хотел бы выплеснуть на кого-то свое раздражение. Но сейчас не время и не место. «Мо!» – закричал Мокза. Кобальды один за другим бросились на него, визжа собственные кличи. Трое, а затем и четверо кучей навалились на Мокза. Он упал, покатившись, но благодаря инерции смог подняться. Мокза ошарашенно встал, не понимая, что только что произошло. «Продолжай бежать!» – заорал ему Харухиро. Мокза, тут же придя в себя, побежал дальше, что-то невнятно выкрикивая. Харухиро не мог разобрать, что именно, но неважно. «Направо!» – скомандовала Мэри. Ранта внезапно закричал. Ему вторил визг Шихору. Харухиро, обернувшись, увидел, что один из кобальдов вцепился в край ее робы волшебницы. Юме рубанула его по руке своим кукри, отсекая кисть и не давая повалить Шихору на землю. Тем временем Мокза продолжал бежать, широко размахивая мечом, вынуждая кобальтов прямо перед собой отпрыгивать в стороны. Мэри не отставала, колотя посохом любого кобальта, рисковавшего приблизиться. «А я ничего не делаю», – подумал Харухиро. «Просто бегу». Впрочем, он мало что мог сделать, только продолжать бежать. Как так вышло? Почему все обернулось таким образом? У нас ведь все получалось хорошо. Очень хорошо. Все шло так удачно. Все были в хорошем настроении. Боевой дух был высок. Может, из-за того, что все складывалось так удачно, они стали самоуверены? Нет, до этого не дошло. Но они были на грани. В одном шаге от черты. Значит, они были неосторожны? Невнимательны? Этого Харухиро не мог отрицать. Они не заметили поднявшего тревогу кобальда. Пока не стало слишком поздно. Слишком поздно? Действительно? Мог ли тогда Харухиро что-то сделать? Он не мог с уверенностью сказать, что ничего было сделать нельзя. Они вели себя слишком легкомысленно. Не стоило упиваться моментом. Также они потеряли и Моната, полагая, что все под контролем. И вот опять повторили ту же ошибку. Харухиро не выучил урок, за который Моната заплатил своей жизнью. «Что я наделал? Он жалок. Неисправимо никчемен. Но как не упрекай себя, делу это не поможет». Впрочем, Харухиро не видел, чем может спасти положение. «Невозможно. Нам не сбежать, все кончено». Кобальдов слишком много, просто чересчур много. Кобальды спереди, сзади, слева, справа. Туннели полны кобальдов. Где мы? Харухира понятия не имел, он просто следовал за Мэри. Мог забежал гораздо медленнее, чем раньше. Но если Харухира обгонит его, то окажется впереди всех. Он не может. Он не может сражаться впереди. Никак. Мокза резко хватал ртом воздух. Он наверняка устал, но все же продолжал на бегу размахивать мечом. Нет, он заставлял себя двигаться, превозмогая усталость, зная, что от этого зависит жизнь всей их команды. Мокза старался ради них. «Прости», – молчаливо извинился Харухира, сдерживая слезы. «Мокза, мне так жаль. Я бесполезный лидер. Но даже если так, он должен что-то сделать. Пусть на секунду, но он должен дать Мокза передышку, иначе тот не справится. А без Мокза и всем остальным не выжить. Мокза, назад! Поменяйся со мной!» – закричал Харухира. Ему страшно. Так страшно, что хотелось плакать. Но что сделано, то сделано. С диким воплем Харухира рванулся вперед, обогнав Мокза. И кобальды тут же накинулись на него. Кобальды, кобальды, что за черт, кобальды? Мокза, что за черт, что за бред? Жуть, жуть. Нет, я же умру, я же умру, я же умру. Он чувствовал боль. Так что, вероятно, все его тело уже покрывали ушибы и порезы. Но он понятия не имел, куда именно его ранили. Также Харухира не понимал, как ему удается сдерживать кобальдов и прокладывать дорогу вперед. Он действует инстинктивно? Наверное. Стоп, я вообще двигаюсь? Непонятно. Через мгновение он осознал одно и только одно. Прямо перед ним стоит кобальд-старейшина, занося меч, готовый раскроить Харухира голову. Все вокруг словно остановилось и замерло. Он не слышал ни звука. Странная тишина. Харухира увидел себя сидящим в кресле, в знакомой и одновременно незнакомой комнате. Что он тут делает? Потом он оказался где-то еще, в окружении людей, знакомых и в то же время незнакомых. Он смеется. Потом в каком-то транспорте, видимо, куда-то направляясь. С ним вместе едут и другие люди. Кто? Они кажутся знакомыми, но он не узнает их. Кто они? Он сидит перед какой-то большой коробкой, светящийся экран, но размытым светом. Рядом с ним кто-то стоит. Девушка со стрижкой под каре. Шока. Так Харухира называет ее. Шока. Кто она? Неизвестно. Но почему-то он чувствует, что знаком с ней. Кто она? Где это место, где они встречались? Он видит его в своих воспоминаниях. Где это? Шока. Эй, Шока, кто ты? Ты знаешь меня? Где и когда мы встречались? Тогда и... Там я знал тебя. Но Харухира не знал. Он не мог вспомнить. Нет. Знания словно исчезали из головы за мгновение до того, как он ухватывался за них. Лицо Шока, ее фигура. Он не мог вспомнить ничего. Шока. Но он помнил имя. Лишь оно не исчезло, осталось с ним. Но это не имеет значения. Он сейчас умрет. Кобальды двигались медленнее обычного, но больше не выглядели застывшими, как за мгновение раньше. Они движутся. Но Харухира не может шевельнуться. Он не в силах увернуться от меча старейшины. И его голову, в отличие от Мокза, не защищает шлем. Удар меча в голову убьет его. Ему, наверное, конец. А так вот оно что. Что-то вроде того, как жизнь перед смертью проносится перед глазами. Значит, он и правда умрет? Шока, я погибаю. Жаль, что я не встречу тебя. Я знаю лишь твое имя, но хотел бы увидеться с тобой. Теперь это невозможно. И все же он не хотел сдаваться без борьбы. Увернись. Сделай что-нибудь. Что угодно. Но Харухира сомневался, что у него есть какой-то шанс защититься. Клинок кобальда приближался все быстрее, опускаясь на него. Харухира поднял руку. Нужно сделать что-то, чтобы закрыться от удара. Но он не успевал. «Вывод гнева!» Ранта бросился вперед, пронзая мечом шею кобальда. Не вмешайся он, и мою голову рассекло бы напополам, подумал стоявший наполовину, подняв руку Харухира. «Ара! На сцену выходит Ранта сама!» Харухира понятия не имел, как Ранте удается двигаться таким образом, крутясь волчком, размахивая мечом и внезапно меняя направление вращения. «Пустота!» «Что за...» Харухира лишился слов. Атака задом, Ранта применил пустоту, чтобы отпрыгнуть назад, целясь в стоящего за спиной кобальда. Но вместо того, чтобы врезаться в него всем телом, Ранта отбросил врага задом. «Да, я просто офигенен!» С наслаждением объявил он. «Спасибо!» Мгновение спустя Мокза нанес свой удар ярости, убивая кобальда. Мэри отбросила другого крутящим ударом. Взмах кукри Юмы отогнал еще одного. Шихору ударила отшатнувшегося кобальда посохом. «Харухира!» Проорал Ранта, приняв на шлем удар кочерги кобальда и протыкая его живот мечом. «Ты хлипкий, как мошонка, осторожнее! Нам придется не сладко, если ты погибнешь!» «Знаю!» Заорал в ответ Харухира. Он не нуждается в выговорах, не от Ранты. Единственного, от кого Харухира не желает этого слышать. Но он заслужил это. Харухира сдался, он почти отчаялся. Он бесполезен. Предводитель? Ха? Какой из него предводитель? Он слишком слаб, как и сказал Ранта. Он не способен здраво принимать решения. Но он должен. Харухира не может позволить себе раскисать. Враг не кобальды. Вовсе нет. Враг – его собственная слабость. «Мэри, сколько еще до колодца?» – позвал Харухира. «Еще чуть-чуть». «Хорошо, крепитесь, мы почти добрались», – прокричал Харухира. «Держитесь ближе к стенам. Прижмитесь к стене спиной, если придется. Пусть лучше окружат с трех сторон, чем с четырех. Ранта, выйди вперед. Мы рассчитываем на тебя. Мокза, защищай тыл. Юма и Мэри, встаньте по бокам. Шихора, будь осторожнее. Мы выберемся. Медленно, но верно. Вперед. Бой ни для кого не прошел бесследно. Никто не избежал ранений. Но также никто из них не потерял надежды. Харухира был близок к тому, чтобы отчаяться, но взял себя в руки. Взглянув внимательнее, он заметил, что их окружает не так уж и много кобальдов. Не то, чтобы вокруг стояла толпа в 10 или 20 рядов. Их, конечно, много, но ими никто не управляет. И враги действуют неорганизованно, беспорядочно, и любая контратака заставляет их отступить. Может, дело в подавляющем численном превосходстве, но кобальды не сражаются всерьез. Разумеется, они не играют, но вместо того, чтобы окружить, навалиться и прикончить людей, кобальды скорее гонят их, забавляются с ними. С другой стороны, Харухира и его товарищи бьются отчаянно и яростно, убивая кобальдов без колебаний. Кобальды, разумеется, не желают умирать, так что при малейшей угрозе отступают. Кольцо, окружающее команду Харухира, очень слабо, так что они по-прежнему могут продвигаться вперед, могут бежать. Разумеется, вполне нормально бояться по-настоящему ужасных вещей, но незачем пугаться более необходимого. Переоценив угрозу и запаниковав, можно оказаться неспособным на то, что обычно удается без проблем. «Это колодец!» – закричал Харухира. «Шихору, ты первая! Дальше Мэри! Потом Юме! Я, Ранта и Мокза!» С Рантой впереди. Юме, Мэри и Харухира пробились к колодцу. Этот оказался мал. Со всего одной веревочной лестницей. Шихору начала взбираться, но остановилась в нерешительности. Харухира знал, что не стоит кричать на нее, требуя поторапливаться. Это лишь больше ее смутит. «Все хорошо», — крикнул он вместо этого. «Не спеши. Можешь не торопиться». Едва слова сорвались с его языка, как он увидел размытую линию света, ведущую кобальду, только что повернувшегося спиной. Харухира плавно рванулся вперед. Его кинжал погрузился в спину врага. Теперь по лестнице взбиралась Мэри. Вслед ей поднималась Юме. «Давай, Харухира!» Ранта сорвал с головы шлем, прицелился и с воплем швырнул его в кобальда. «Пустота! Разрез злобы!» Применив пустоту, он отпрыгнул назад, ударив стоящего позади кобальда еще одной атакой задом. Разрез злобы рассек кобальда прямо перед ним. Довольно убедительная маска храбрости. Раздался громкий крик. Боевой клич Мокза напугал столпившихся вокруг колодца кобальдов. Сейчас или никогда. Харухира начал ловко взбираться по веревочной лестнице. Такие упражнения ему неплохо удавались. «Ранта, ты следующий! Ну же!» – позвал Харухира. «Нет, Мокза, сначала ты!» Ранта хлопнул Мокзу по спине плоской стороной меча. «Ты медленнее, так что давай, двигай!» Мокза подчинился. Скорее всего, от неожиданности, а не потому, что его убедили слова Ранты. Мокза поднимался, так что Харухира не оставалось иного выбора, как продолжить подъем. «Ранта, скорее!» Снова позвал Харухира. «Ага!» Харухира услышал ответ, но сам Ранта не поднялся. Вместо него вверх полезли кобальды. Мокза забивал их вниз пинками, но вместо них лезли другие. «Сначала поднимись, Мокза!» – приказал Харухира, выбравшись на четвертый уровень и пытаясь вытянуть Мокза вверх. Но тяжелые, слишком тяжелые. «Ах! Мы поможем!» Мэри, Юма и Шихору ухватились за Мокза. Вчетвером они каким-то образом сумели вытянуть его из колодца. С Мокза все в порядке, но Ранта... Что с Рантой? Он... Ранта не поднимался. Снизу лезли кобальды, кобальды и снова кобальды. Им не видно было конца. «Ранта!» – закричал Харухира. Он не получил ответа. Но сквозь дикие завывания кобальдов ему словно бы послышался приглушенный голос Ранты. «Идите, я догоню!» «Догоню», – недоверчиво повторил Харухира. «Мокза, разберись с теми, кто поднимается!» Мокза с криком принялся рубить взбирающихся вверх кобальдов. Взмах его меча врубился прямо в лицо одному из них, опрокинув его на тех, что лезли следом. Все они рухнули обратно одной большой кучей. Кобальды внизу затявкали и завизжали. Похоже, шанс встретить ту же судьбу отбил у них охоту подниматься. «Лестница!» Шихора схватила веревочную лестницу. «Верно. Если они вытянут лестницу наверх...» «Точно!» Харухира поспешил помочь Шихору. Они потянули за веревки. На полпути он остановился. Но Юме, уперевшись руками в край колодца, посмотрела вниз. «Ранта!» – позвала она. «На пока!» – проговорила Шихору. Харухира кивнул и снова потянул лестницу вверх. Шихору права. Когда кобальды внизу успокоятся, можно будет спуститься снова. Но пока что даже Ранта не сможет взобраться вверх по этому колодцу. Ранта. Сможет ли он спастись? Сбежать от кобальтов? Честно говоря, Харухира сомневался. Ранте постоянно дьявольски везло. Но на этот раз даже этого может не хватить. «Идиот!» – Харухира топнул. «Ранта, какого черта? Сначала ты тоже мне герой. С чего ты вдруг решил погеройствовать?» Все молчали. Внизу продолжали вопить кобальды. «Черт! Что теперь? Что нам делать?» С Харухирой и остальными все в порядке. Они ранены, но раны не настолько серьезные, чтобы вывести кого-то из строя. Не считая Ранты. Если бы не он, все было бы просто. Они тут же со всей поспешностью отправились бы к выходу из шахт. Если бы Ранта все еще был с ними. Но даже без Ранты они наверняка смогут выбраться. Оставить Ранту здесь. Может вернуться за ним? Спуститься через другой колодец и поискать? Разумеется, это опасно. Они даже не знают, жив ли он еще. Может, он уже погиб. Если так, то в поисках нет смысла. О чем я думаю? Почему я предполагаю, что Ранта мертв? Но ведь такая возможность существует. Харухира сомневался, что один человек, преследуемый такой толпой кобальдов, сможет продержаться долго. Сам Харухира точно не смог бы. Он бы просто сдался. Но что насчет Ранты? Может, Ранта продержится? Хару. Мэри позвала его, выводя из задумчивости. Черт, он совсем ушел в себя. А, да. Кобальды. Не может быть. Но так оно и было. Посмотрев, куда указывает Мэри, Харухира обнаружил бегущих к ним кобальдов. Старейшины впереди, рабочие следом. Их там полно. Юма словно была готова расплакаться. Мокза пробормотал что-то неразборчивое. Шихору затрясла головой, словно говоря: «Нет, нет, нет, нужно бежать!» — закричала Мэри. Харухира на мгновение застыл. Но лишь на мгновение. Нет времени на колебания. Он вскочил на ноги. «Бежим!»